Глава 19. «Томка, хватит дуться, лопнешь!» «Я не дуюсь, Терех!» Зло прошипела девушка, облаченная в белоснежный свадебный наряд и кружевную фату. «Еще раз напомнишь мне про мои лишние килограммы, и я тебя грохну!» «Тамара Егоровна, бог с тобой, ну какие килограммы? Ты у меня пушинка!» Подмигнул Терехов. «Я все видела, майор!» Прищурившись, говорила Тома. «Думал, я не заметила, как ты вон той мымре улыбался!» «Томка, прекрати ворчать, пока я не вспомнил, как ты выплясывала с Алексеевым!» — насупился майор. «Нашел, что вспомнить!» — фыркнула Тома. «Я не в том положении, чтобы, как ты выразился, выплясывать!» «Ты в охренительном положении, любимая!» Склонившись к уху, шепнул Терехов и так посмотрел, так обнял, что Тома зарделась. Смущенно улыбнулась, моментально простив Кирилла. Впрочем, прощать было нечего. Тома была уверена и в его верности, и в его чувствах к ней. Так иногда ворчала и ревновала больше для вида и для поддержания Тереха в тонусе. Но все это мелочи. С того дня, как Кира выписали из больницы, жизнь Тамары Головиной потекла спокойно и размеренно. Разумеется, насколько это вообще возможно под одной крышей с майором Тереховым и при его неспокойной работе. Из-за этой самой работы Тома и Кир никак не могли определиться с датой свадьбы. Даже заявление в ЗАГС подать не могли. Постоянно что-то мешало. Сначала Тома каждый день чувствовала себя отвратительно, жуткий токсикоз давала себе знать. Потом, когда наступил второй триместр беременности и самочувствие улучшилось, Терех вечно пропадал на службе. Ну а после уже и Тома не особо рвалась замуж, ведь ее все устраивало. Она уже считала Кира своим мужем, а он ее – женой. И штамп в паспорте казался лишь формальностью, никому не нужной и не очень важной. И когда живот Томы вырос настолько, что девушка перестала видеть носки собственных туфель, генерал-майор Головин, потеряв терпение, в приказном порядке отправил дочь и непосредственного подчиненного подавать заявление. По большому счету, Тереху и Томе нужно было только поставить свои подписи, а с нужными людьми Егор Дмитриевич договорился. Шумное торжество в ресторане проходило пышно и с размахом, и никто из гостей почти не замечал, что прекрасная невеста на последнем месяце беременности. «Томка, давай свалим отсюда. Гражданский долг мы выполнили, гости веселятся. Твой батя рад, а тебе отдохнуть нужно», — соблазнительно шептал Терехов Томе на ухо. «Не хочу я никуда», — капризно фыркнула Тома. «Мне здесь нравится. А ты страдай дальше. Мучайся. Это тебе за то, что не удосужился мне сделать предложение по-человечески. Если бы не папа, так бы и не женился на мне». «Ну все, Томка, ты меня разозлила», — насупился Терехов. Тома взвизгнула, когда муж поднял ее на руки и понес через весь зал ресторана к дверям, ведущим на улицу. Но вдруг Томку скрутила резкая боль. Да так сильно, что девушка охнула. «Тома, принцесса моя, ты чего?» Всполошился Терехов и опустил Тому на ноги. Рук не разжал, так и держал девушку, всматриваясь в черты лица. «Все в порядке, Кирюша», — пропыхтела Тома. «Эй, молодожены, чего застыли?» «Карета подана!» — раздался веселый смех пацанов за спиной Кира. «Очень вовремя, Кирюша!» — скривилась Тома. «Томочка, девочка моя, что такое?» — бормотал Терех. «Едем, майор. Твой сын хочет поздравить нас лично!» Тома похлопала мужа по щеке ладонью. «В роддом?» — хмуро уточнил Кир, побледнев. «Нет, блин, на нашу тренировочную базу!» — психанула Тома и схватилась руками за огромный живот. «Так, парни, расступились!» Зычно гаркнул Ермаков. «Наша принцесса рожает!» «Млять, Рус, сколько можно повторять не наша принцесса, а моя?» Зло рявкнул Терехов. «Кирюша, не время сейчас!» Простонала Тома. «Ты сумку взял?» «Да, маленькая, все взял, не переживай!» Успокаивал Кирилл. Тома, устроившись на удобном диване арендованного лимузина, вцепилась в руку Кирилла. Терехов внешне был спокоен, и только сведенные брови выдавали его волнение. Но у майора будто включился режим, когда все нужно держать под контролем. Потому что он обязан сделать так, чтобы и Тома, и малыш были здоровы и в безопасности. «Дыши, принцесса, дыши!» — спокойно уговаривал Кир. Тома послушно кивала и делала все, как говорил муж. Водитель лимузина, нарушая все правила, домчал молодоженов до приемных покоев клиники. И только когда Терех передал Тому в профессиональные руки врачей, мужчина выдохнул. И на место ледяному спокойствию пришла паника. А вдруг что-то случится? Вдруг что-то произойдет? Вдруг... «Отставить мандражировать, майор!» Командный голос бати привел Кира в чувство. А в холле клиники, где ждал Кир, в одно мгновение набилась куча народа. Головин с помощниками, вся команда Тереха, давние друзья Егора Дмитрича, которые были приглашены на свадьбу. «Так точно», — хмыкнул Кир. «Вот, не успел сделать вам подарок в ресторане, бери сейчас. Отказа не приму», — уже менее официально проговорил Головин и вручил Киру конверт. Открыв его, Терехов увидел документы на квартиру и ключи. «Бать, да не стоило, я сам», — смущенно начал отказываться Терехов. Кир уже все продумал. Через месяц-два планировал оформлять ипотеку, уже и покупатель нашелся на его старую однушку. И новую квартиру они с Томкой присмотрели в хорошем районе. Словом, все у них с принцессой было хорошо. «Мне лучше знать, сынок», — ворчливо произнес Головин. «И потом район отличный. Детский садик рядом и школа. Хоромы, конечно, не царские, но три комнаты и квадратура неплохая. Ремонт сделаете, и можно жить». «Томка пусть решает, вдруг не понравится», — наконец решил Терехов. «Понравится, она уже видела, одобрила», — хмыкнул Головин. «Вот коза!» — рассмеялся Кир и вновь взглянул на двери, куда увезли Тому. «Бать, а может, главврачу позвонить? Хоть на минутку к ней схожу, как она там без меня?» «Сиди смирно, Кирюха, Томка справится», — без капельки сомнений в голосе заявил Головин и хлопнул Кира по плечу. «Я и не сомневаюсь, просто...» — вздохнул Терех и замолчал. «Ждем», — лаконично отрезал Головин. «Мне обещали, что за ней лучшие врачи области смотрят. Все хорошо будет». Терехов лишь кивнул. «Паниковать ни в коем случае нельзя. Но как за хрупкую и любимую принцессу не волноваться, если она там одна, страдает?» Кир мысленно накручивал себя. Парни устроились на диванах и стульях. Кажется, все гости перекочевали из ресторана в клинику. А с каждой минутой Терехов нервничал все больше. И когда терпения почти не осталось, к Кириллу подошла медсестра. «Вам можно подняться, папаша», — улыбнулась женщина, а Кир подскочил на ноги. Пацаны ожидаемо засвистели и заулюлюкали, подбадривая Кира. А майор со всех ног помчался к своей принцессе. Детский плач нарушил тишину комнаты. Тома мысленно выругалась и села в постели. Девушка чувствовала себя зомби, не меньше. Ночь напролет малыш не засыпал, и только под утро Томке удалось его успокоить. Как назло, Кир был на дежурстве, и это злило Томку еще больше. Так и хотелось прибить майора, вернее, подполковника Тереха. Но сил даже на такую мелочь уже не хватало. «Спи, принцесса моя», — шепнул Кирилл и легонько подтолкнул несопротивляющуюся Тому обратно на подушку. «Я тебя люблю», — пробормотала Томка на выдохе. «Надеюсь, меня, а не подушку», — хмыкнул Кир. Прежде чем вновь уснуть, Тома проследила взглядом за мужем. Красив гад, в одних домашних шортах. С всклокоченными волосами и легкой небритостью на щеках Кирилл Терехов выглядел крайне сексуально и соблазнительно. Томке даже где-то глубоко стало жаль Кира. Ведь после сложного, а других у нового подполковника Терехова и не бывает дежурства, не выспался, устал, а все равно отправился воевать с сыном, позволив Томе остаться в постели. Томке было жаль Кира ровно пару минут, а потом молодая кормящая мама провалилась в глубокий сон. «Чего буяним, Егор Кириллович? Маме спать не даем!» Строгим голосом заговорил Кир, однако малыш ни капли не испугался, так и продолжил голосить. «Ты мне это дело брось, мужик!» Егор всхлипнул и уткнулся курносым носом в грудь Кира. Терехов улыбнулся. Даже не пытаясь строить из себя сурового майора, коим он был 1,5-2 года назад. Все, нет больше того человека. Кир теперь другой, и это очень даже неплохо. Держа сына на руках, Терех устроился в кресле-качалке. Этот довольно старый, но крепкий предмет интерьера Тома выпросила у тетушки. Впрочем, ту не сильно пришлось уговаривать, поскольку племянницу тетя Вера очень любила. А в Егоре, внучатом племяннике, души не чаяла. Вероника Степановна даже решилась на переезд, бросив неплохую работу и продав квартиру. Теперь тетя Вера жила по соседству с Тереховыми и часто помогала Томе с Егором. Кир легко покачивался в кресле, сын успокоился и начал засыпать. «Зубы лезут, да, понимаю, Егорыч», — бормотал Кир, поглаживая сына ладонью по спинке. «Ну ты же у нас мужик, чего сопли размазывать, да? Перетерпим». Кирилл упустил момент, когда малыш крепко уснул. Терех и сам медленно провалился в сон. Мужчина проснулся от ощущения прикосновения ласковых рук к его лицу. «Черт, уснул, кажется», — пробормотал Кирилл, сонно моргая. Тома, улыбаясь, кивнула. Осторожно подхватила сына и переложила в кроватку. Кир растер ладонями лицо. «Кресло, конечно, удобное, но спать сидя дико неудобно». «Пойдем в кроватку, подполковник», — подмигнула Тома и потянула Тереха за руку. Тот послушно двинулся следом. Впрочем, Кир пошел бы за Томкой куда угодно, хоть на край света. Главное знать, что принцесса любит его. С остальным они справятся. Вместе. Рухнув на кровать, Кир тут же подмял любимую под себя. Устроился, тут же по-хозяйски раздвинув бедра и уткнувшись лицом в пышную грудь. Терехов и прежде фанател от Томкиной груди, а после родов просто балдел от ее форм. Пришлось, конечно, смириться с конкурентом в лице сына, но это все временно. «Принцесса, а ты не думала, что нашему мужику уже почти год?» — бормотал Кир, не покидая желанного плена, прикрытого почти прозрачной ночной сорочкой. «Егору 9 месяцев, Терех», — парировала Тома. «Думаешь, нам рано думать о втором ребенке?» — соблазнительно зашептал Кир. «Даже и не думай об этом», — возмутилась Тома. «Никакого секса без презервативов». «Фу, как грубо, принцесса!» — ворковал Кир. «Какой секс? У нас исключительно любовь». «Тем более», — возмущалась Тома строгим голосом, но девичьи руки скользили по широким плечам, затылку, спускаясь все ниже к упругим ягодицам новоиспеченного подполковника. «Томка, допрыгаешься!» — пригрозил Терех и игриво укусил жену. «Я серьезно, Кирюша», — уже тише проговорила девушка. «Давай хотя бы пару лет подождем, а? Я хочу доучиться, и Егор подрастет». «Я подумаю над твоим предложением», — деловито сообщил Терех и громко прямо в ухо Томке застонал. А как иначе, если ловкие пальцы любимой нырнули к самому дорогому органу подполковника? «Да уж постарайся. Рассмотри, будь добр, так сказать, в первоочередном порядке», — негромко рассмеялась Тома. Кир привстал, упираясь руками в матрас, взглянул в глаза своей вредной, но безгранично любимой жене. «Ты для меня всегда на первом месте, принцесса», — проговорил Терехов. «Люблю тебя. Ты же знаешь?» «Знаю», — ласково улыбнулась Тома и шепнула в ответ. «И я люблю тебя». «Вот и договорились», — кивнул Терех. К этому моменту коварный подполковник уже умудрился нырнуть под одежду Тамары, а свои шорты спустить. И, конечно же, стратегический запас контрацептивов в семье Тереховых волшебным образом иссяк. И пусть Тома возмущалась, негромко, но матами и на ухо Киру, а Терехов шел к поставленной цели. Что поделать, если Терех очень хотел, чтобы у них с Томой как можно быстрее родилась крохотная принцесса? «Я убью тебя, Терех, укокошу! А труп помогут спрятать парни, я уверена. Даже не спросят причины, по которой их команда лишилась командира». Ворчала Томка, обнимая унитаз. «Как скажешь, принцесса моя, я на все готов!» Улыбался Кир, поглаживая Томку по затылку, придерживая ее волосы крепкой рукой. «Кирюша, я же действительно хотела подождать 1-2 года!» Захныкала Тома. «У меня учеба не закончена, растяжки по всему телу, хроническое недосыпание и вообще, Терех, как ты мог так подло поступить со мной, а?» «Я тебя люблю!» Вместо ответа улыбался Кир. Мужчина устроился прямо на полу просторной ванной комнаты, перетянул Тому к себе на колени и обнял. «Не вздумай меня целовать, пока я зубы не почищу», — вяло пригрозила Томка. «Как скажешь, королева моя», — шепнул Кирилл. «С чего это вдруг меня повысили?» — проворчала Тома. «Ну как это с чего?» — хмыкнул Кир. «Принцесса у нас скоро родится, значит, теперь быть тебе моей королевой». «И все-таки я тебя грохну», — вздохнула Тома. «Знаешь, я всегда был один, пока пацанов не встретил. Никого не было, ни братьев, ни сестер», — заговорил Кир, не переставая обнимать и гладить Тому по спине, затылку, плечам. «Всю жизнь мечтал о том, чтобы был хоть кто-то. Ты прости меня, принцесса, что так все получилось. Понимаю, что ты у меня девчонка еще, просто... Егор будет не один». «Я тоже тебя люблю, Кирюша», — обняв мужа в ответ, шепнула Тома. «Но ты все ж определись, принцесса я или королева». «Все зависит от результатов УЗИ», — деловито произнес Кирилл. «Узнаем, кто там у нас получился, так и поймем, случился у тебя карьерный рост или нет». «И все-таки ты гад, Терех», — фыркнула Тома. «Зато ты меня любишь, малышка», — рассмеялся Кир.